Уже спускались сумерки, когда они вернули шлюпку и вышли на набережную. Медленно брели, не глядя ни на дорогу, ни на прохожих. Поднялся сильный ветер. Истошно верещали чайки, слетевшиеся на какое-то пиршество. Вовка оглянулся на них и тут же запнулся. «Черт знает, что творится! Не смотри туда!» Но Адель, разумеется, уже все увидела. На прибрежные камни море выбросило еще одну выпотрошенную дельфинью тушу. Она лежала так странно, величественно и страшно, будто рукотворный издевательский монумент, созданный безумным скульптором. «И это тоже не он!» Вовка осторожно потянул Адель за руку, чтобы она отвернулась. «Я знаю», — проговорила она как-то механически, отсутствующе, будто и не человек, а робот. «Это какой-то кошмарный сон». Нехорошо это прозвучало, в общем. Уж лучше б снова она заплакала или наорала на него. Вовка похлопал по карманам и, услышав медный перезвон монеток, кивнул. «Давай так. Заскочим ко мне, это ближе всего. Умоемся. А после я провожу тебя. А по пути зайдем в кафе. Тебе надо отвлечься, понимаешь?» «Кафе? Какое кафе? Нет, и к вам я не пойду. Извини. Мне бы совсем не хотелось в таком виде появляться у Марины. Начнутся расспросы, но у меня нет сил что-то объяснять». Вовка прищурился. «То есть у Нины Александровны твой зареванный и изгвазданный кровищей вид никаких вопросов не вызовет? Хорошо, говорила. Идем к вам. Коли так, может, она и меня, того, увнучерит. А то мне тоже, знаешь ли, не особо мечтается объясняться с матерью». Он развернулся на пятках и ушел вперед. «Стой, Вовка! Я не подумала, ты прав. Что же делать? Куда ты?» Но он не собирался отвечать. Перешел на бег, и ей пришлось послушно догонять его. Они добежали до небольшого сквера, когда Вовка наконец соизволил объясниться. «Мы дети», — поделился он невероятной новостью. «А детям можно многое из того, чего нельзя взрослым. Например», — тут он указал куда-то вперед, — «купаться в фонтане». И отступил в сторону. Адель в немом изумлении воззрилась на представшее перед ней великолепие. Если Вовка хотел таким образом перенаправить ее мысли, то ему это блестяще удалось. «Но это же...» «Русалка, да!» Вовка взял ее за руку и отбуксировал к массивной чугунной чаше, увенчанной скульптурной композицией. «Но как же...» Он зачерпнул воду в ладони, омыл лицо и, отфыркиваясь, насмешливо прищурился. «А ты что же, считала себя единственной музой?» Вовка беззлобно рассмеялся, брызнув водой в Адель. «Эти художники такие непостоянные. Знакомься!» И он раскланялся перед покрытой патиной корпулентной русалкой. «Алевтина Адольфовна, передовик, секретарь райкома комсомола». Адель, растерянно приоткрыв рот, рассматривала изливающуюся сверкающими брызгами пышногрудую, дородную и хвостатую Алевтину Адольфовну, восседающую на камне с каким-то отчаянно скучающим видом. Казалось, она вот-вот зевнет и достанет вязание. Вовка, наблюдая за Адель, получал ни с чем не сравнимое удовольствие. Она была так удивлена, что на какой-то миг отвлеклась от случившегося в море. И Вовка готов был душу прозакладывать, чтобы продлить этот момент, развеселив ее хоть чем-нибудь. Она присела рядом, тщательно умылась и толкнула в бок постановающего от смеха Вовку. «Хватит ржать! Предупреждать надо! Меня чуть Кондратий не хватил. Марина только-только приступила к скульптуре, а тут это. Словно я нечаянно перенеслась в будущее. Страшное!» Она скептически обозрела фонтан и попыталась изобразить вежливый интерес. Но ехидство все же вырвалось наружу. «Так ваш городок, стало быть, весьма преуспевает, коли столь щедро украшен такими вот памятниками зодчества. Сколько же у вас фонтанов? Это уже второй, в котором я умываю руки? и планируется новый? Нет, нет. Она одна. В смысле, фонтанов-то два, ты права. Небольшой, старый, около парка. И вот этот, со скульптурой. И, кстати, это вовсе не мамина работа. Вовка не выдержал и снова рассмеялся. Я тебе наврал. Понятия не имею, что это за тетка. Нам эту красоту привезли из Орска. Это работа другого скульптора. Мам никогда бы не вдохновилась такими формами. Не в ее вкусе. А ты с Дофином. То есть другая скульптура уедет в соседний район. Такой вот культурный обмен. И на том спасибо. Небо совсем потемнело. Ветер неприятно стегал по голым ногам песком. Запахло озоном. Начиналась гроза. «Ха-ха!» — Вовка поставил лицо первым каплям дождя. «Могли и не умываться! Бежим!» Они спрятались от непогоды в кафе. Шел натурально тропический ливень. Вода сплошной стеной струилась по витринным стеклам. Адель задумчиво возила ложкой в вазочке с растаявшим мороженым, к которому так и не притронулась, и пила ужасно горький кофе. Вовка, подперев кулаком голову, делал вид, что рассматривает кофейную гущу в своей чашке, а сам украдкой поглядывал на Адель, никак не решаясь заговорить. Взгляд ее был расфокусирован, брови нахмурены, а губы сжаты в ниточку. В общем, ничего-то у него не вышло. Мыслями она явно была все там же, в море, у брикватора. Стало тоскливо. «Ты забыла взять свои часы». Вовка стянул с запястья ремень и положил перед ней. Неужели, думал он, это и вправду тоже было сегодня? Счастье из-за того, что дали поносить чужую цацку, и нелепая гордость, что нырнул чуть глубже обычного. «Прости меня, Володька». Она вдруг светло улыбнулась ему, взяла часы, зачем-то поцеловала циферблат и спрятала в нагрудный кармашек. «Я совсем расклеилась. Захотела к папе на ручки». Как метко она это сказала. К папе на ручки. Он бы тоже не отказался от утешающих отцовских объятий. Но это было однозначно и безоговорочно невозможно. А день был такой гадкий, и на душе скреблись такие раскормленные кошки, что он сейчас и к маме на ручки с удовольствием бы вскарабкался. Но озвучивать этого Вовка, конечно, не стал. Поднялся и направился к музыкальному автомату. По первым аккордам Адель узнала песню из «Большой руды». «Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой». Довольно странный выбор для мальчика. Впрочем, может, здесь и выбирать-то не из чего, прониклась сочувствием Адель. А Вовка тем временем вернулся к столику и протянул ей руку. Адель сперва даже глазам не поверила. И мысль промелькнула, не издевается ли он часом. «Ты что, серьезно?» «Нет, но надо же тебя как-то занять. Ты не печалься, ты не прощайся. Все впереди у нас с тобой». Вид при этом он имел самый решительный. Подбородок задрал, зубы сжал, даже глаза цвет сменили на защитный. И пока она его рассматривала, рука Вовкина так и маячила перед ней, будто он ей на целину ехать предлагал. Или Арктику покорять. И вот что с ним таким делать? Она вздохнула, неловко поднялась, принимая приглашение, и обняла его за плечи. Адель, конечно же, возвышалась над ним, как каланча, и оттого вся эта затея с танцем была обречена выглядеть до крайности нелепой. Но все равно она не смогла бы отказать ему. Вовка ввел ее в танцы и старался не обращать внимания на отчетливые смешки посетителей, бесцеремонно глазеющих на них. Получалось посредственно. Страшно смущенный, отчаянно пылая лицом, он упрямо продолжал танцевать, закусив щеку, время от времени весьма ощутимо наступая на ноги партнерши. «Скажи, а что, твой отец воевал?» — неожиданно спросил он, и Адель в очередной раз восхитилась его неповторимой галантностью. «Да», — ответила она, чуть склонила голову и спрятала лицо в его пахнущих грозой вихрах. «Потом расскажу». Утром Адель сидела на террасе бабушкиного дома и рассеянно постукивала по виску уголком почтового конверта, выпавшего из книги, размышлениями о которой была полностью поглощена какое-то время назад. Но мысли сами собой перетекли в другое русло, вновь касаясь наболевшей темы. Как? Как внушить Дофину, что ему угрожает гибель? Как уберечь его? Как спрятать? И нужно ли вообще прятать? Или лучше попытаться решить вопрос иным способом, призвав к порядку взорвавшегося рыбака? Возможно ли это? Каким образом она может осадить этого подлеца? У нее и рычагов воздействия никаких нет. Сосредоточиться не получалось, и решение не приближалось. Ее взгляд, беспокойный птахой, перескакивал с дерева на дерево, с подоконника на крышу сарайчика с садовыми инструментами и, наконец, сфокусировался на огромном ржавом баке, стоящем у теплицы. Воодушевленная возникшей идеей, она вскочила, бросила письмо и стремительно направилась к емкости. Сняла тяжелую крышку, заглянула внутрь и потрогала рукой оказавшуюся там воду. То, что нужно. Она сбегала в дом и вернулась с табуретом, который приставила рядом с бочкой. Забралась на него и долго приноравливалась да прикидывала, как бы ей в эту самую бочку забраться. Потом стянула ковбойку, бриджи и с великим трудом и осторожностью опустилась в емкость, всерьез опасаясь перевернуться или оцарапаться. Конечно, не мешало бы еще добавить морской соли для плотности воды, как в настоящей изоляционной ванне, догнала запоздалая мысль. Но не поваренную же сыпать в самом деле. Ладно, для незапланированного сеанса, да еще и в полевых условиях, и так сойдет, утешила она себя. Вода шумно переливалась через край. Выглянув из бочки, Адель грустно покосилась на свои безнадежно промокшие тенниски, что сиротливо маячили подле табурета. «Да и черт с ними, высохнут!» – подумала она и стала ладонями выплескивать лишнюю воду. Тут она и вспомнила, что вода эта вообще-то предназначалась для полива, а разрешения у бабушки она не спросила. Пообещав себе разобраться с этим позже, она уселась в бочку и пристроила сверху подозрительную, похожую на канализационный люк, крышку. В бочке оказалось, мягко говоря, некомфортно. Пахло ржавчиной, тиной, нагретым металлом, мокрой землей и еще почему-то клубникой. «От волос», — сообразила Адель, — «пахнет мылом». Через круглое отверстие в крышке пробивался луч света. Наверное, надо было чем-то заделать дыру, но теперь поздно было что-то менять. К тому же ей может не хватить воздуха. Недолго думая, она заткнула дыру указательным пальцем и погрузилась в полнейшую душную тьму. Конечно, по правилам она должна бы лежать горизонтально и не вдыхать такое количество сомнительных ароматов, но выбирать не приходилось. К тому же Адель на собственном опыте убедилась однажды, что в городской ванне у нее ничего толкового получиться, увы, не могло. Хоть и лежала она тогда с комфортом горизонтально и в подготовленной соленой воде, а не бултыхалась поплавком в тесном баке с пресной дождевой водицей, цивилизация все равно просачивалась к ней отзвуками работающего лифта или радиоприемника. А под занавес вообще зажегся свет, и попыталась войти мама. И, конечно, заволновалась, что ей долго не отвечают. Пришлось прерваться, впустить ее и объяснить, что вообще-то ванна занята в целях эксперимента, после чего та озадаченно взглянула на нее и исчерпывающе сформулировала свое отношение к детским опытам в камере депривации. Запустила в воду резиновую уточку и молча удалилась. А папа? О, папа, ей казалось, в принципе не способен был воспринимать всерьез ее духовные искания. Поэтому Адель ничуть не удивилась, что после первого и единственного случая, когда эксперимент провалился, толком не начавшись, стоило ее сообщить родным о намерении принять ванну, папа поставил стул в коридоре, уселся и стал читать газету. И время от времени тоном авиадиспетчера просил: Борт Делфи 0803, сообщите о вашем местонахождении». В общем, она с той поры предпочитала принимать исключительно душ. Но почему ее настолько заинтересовал опыт Лилли с изоляционной ванной, Адель и сама не знала. Возможно, от того, что мама не так давно дала ей прочесть «Хищные вещи века» Стругацких, которые поразили до глубины души. Сцена эта, где Жилин испытывал на себе воздействие слега, ванна, радиоприемник, ароматическая соль и антимоскитные таблетки, показалась невероятно реалистичной и вызвала странный отзвук в памяти, будто она сама переживала подобное, да вот только позабыла детали. Иван Жилин – главный герой научно-фантастической повести братьев Стругацких «Хищные вещи века». Слег – радиодеталь, используемая в сочетании с несколькими элементами в качестве галлюциногена, наркотик, на борьбу с которым направлен Жилин. Отец лишь иронизировал да посмеялся, когда она решилась написать доктору Лилли и расспросить про камеру сенсорной депривации. Послание, строго говоря, вышло в духе чеховского Ваньки, фактически на деревню дедушки, в Институт коммуникации Сент-Томас. Поэтому папа непонятно на нее посмотрел, когда Адель получила от профессора ответ. А потом еще одно письмо. И еще. «Интересно, а если бы я перед сном вдохнула паров керосина?» С исследовательской одержимостью задумалась она. «Ведь не просто так я оказалась тогда в керосинке. Ничего не бывает просто так. Ничего. И соль все-таки надо было насыпать». Голову она запрокинула, чтобы вода сама выталкивала на поверхность, а ноги поджала. Дыхание, отражаясь от стен бочки, звучало громко, словно из наушников, и стук сердца гулко отдавался в ушах. И она вдруг отчетливо вспомнила, как однажды до смерти напугала родных, когда вот так же, как сейчас, стихийно занялась изучением границ собственного сознания. Вот же ответ! Вот что ей показалось знакомым в «Хищных вещах» и у Лилли. Было ей тогда, наверное, года 4 или около того. Значит, в 55-м или в 56-м году. И жили они тогда точно не в Москве. Бабушку Лотту Адель в этих воспоминаниях не видела. Какой-то огромный дом с большим количеством шкафов и закутков. Должно быть, казарма. Вокруг всегда было много взрослых в военной форме. Какой вопрос она тогда решала? Никакой. Она захотела спрятаться, потому что в обед собирались давать рыбий жир, который был ей ненавистен, и забралась в один из шкафчиков. Узкий, вытянутый, как пенал для карандашей, шкафчик с двумя горизонтальными прорезями, в которых виднелось синее небо. «Странно», — отстраненно вспоминала Адель. «Откуда взялось небо? И где стоял этот шкаф? И мысли». Она точно помнила, что никак не могла прекратить течение мыслей и образов. В голову то и дело настырно влезали обрывки разговоров с родителями или другими детьми, какая-то суетливая чепуха, от которой ей вдруг стало муторно. И она попыталась освободиться от мешающего внутреннего шума, остановить все внешние отзвуки, все воспоминания, мысли, страхи, желания и, по сути, стать ничем. Ведь это была самая настоящая медитация. Дошло до нее только сейчас, в бочке. Она припомнила, как наблюдала тогда движение облаков в дверные прорези. А потом облака остановились на мгновение. И мир весь застыл. И мысли оставили ее. Все. Потом она помнила лишь ощущение неописуемого восторга и упоительного счастья. С этим выражением на лице она и вывалилась из шкафа под ноги папиного секретаря, старшего лейтенанта Лёши. Поднялся шум, началась толкотня, откуда-то сбежалась уйма народа, и ее, как спасенного котенка, передавали из рук в руки, пока она не ощутилась в объятиях страшно побледневшего отца. Оказалось, что ее разыскивали все взрослые без исключения, потому что она пропала несколько часов назад. Обшарили все помещения, все закутки, вызвали кинолога. Как раз в этот момент Адель и угораздила вернуться из своего путешествия. Лейтенант Лёша держал в руках ее кофточку, чтобы собака взяла след. Но объяснить, где она была так долго, почему молчала и чем занималась, Адель не смогла, да и не захотела. Но вот что странно, ведь и в тот самый шкаф они тоже заглядывали. Выходит, что ее там не было? Но ведь она вышла из того же шкафа, в который вошла. Она точно помнит, потому что на нем была нацарапана опрокинутая восьмерка. И о чем это нам говорит? По огороду проходила Нина Александровна, неся в руках только что сорванные огурцы. Минуя бочку, она направлялась к террасе, где ожидала увидеть Адель. Но резко затормозила, когда в занятое бытовыми вопросами сознание запоздало царапнулась мимоходом увиденная странность – табурет, тенниски, разлитая вода. Она развернулась к бочке, прислушиваясь, и была вознаграждена удивительным зрелищем. Из накрывающей бочку крышки, как антенна, торчал палец, а из бочки доносился приглушенный голос, монотонно повторяющий: «Леонид Ильич, примите меры! Примите меры!» И огурцы, зеленые россыпью, выпали из рук Нины Александровны. «Прошу вас принять необходимые меры для предотвращения или приостановки преступления по своей чудовищности, сравнимого с геноцидом». «С чем, с чем?» Они сидели в гостиной за столиком, заставленным чашками. Марина отлучилась на кухню, чем немедленно решили воспользоваться юные заговорщики, обсудив без ее вмешательства возможные шаги по спасению Дофина и его сородичей. В мастерскую пока не поднимались, перенесли сеанс на послеобеденное время. Адель сегодня сильно припозднилась, потому что сперва целый час не могла успокоить изрядно встревоженную бабушку, обнаружившую ее в бочке не в самом вменяемом состоянии, а затем решить для себя нравственную дилемму, уместно ли продолжать позировать для скульптурной композиции с дельфином в то самое время, когда в паре миль от нее этих самых дельфинов безнаказанно истребляют. Появилось в этом занятии что-то отчетливо древнеримское, что никак не желало рифмоваться с ее собственными представлениями о красоте и гармонии. И если уж на чистоту, то неожиданная находка в сквере, фонтан с дородной русалкой, придала сеансам некоторую комическую окраску. Адель даже призадумалась, а стоит ли вообще как-то участвовать в этом соцсоревновании по добыче бронзовых хвостатых созданий женского пола, затеянном местными рыбсовхозами. Но потом устыдилась собственных мыслей, ведь не станет же она нарушать слово, и все же отправилась к ледащевым. К тому же там был Вовка, который мог и что-то дельное подсказать, как получше составить письмо и описать происходящее безобразие. Адель как раз выглянула из-за тетрадного листа, текст которого шепотом зачитывала развалившемуся в кресле Вовке. Тот полулежал, закинув ногу на ногу, и увлеченно отдирал корочку с поджившей ранки на лодыжке. Адель поморщилась. Подсказать что-то дельное она явно просчиталась. «С геноцидом!» «Это что-то про фашистов?» «Да». Адель задумчиво провела уголком листа по голой Вовкиной стопе, вынудив того хрюкнуть и подскочить. «Можно и так сказать. Это про массовое истребление людей, принадлежащих какой-то национальности». «А не слишком ли это? Промысел называть геноцидом?» Вовка выпрямился и посерьезнел. «Все ж дельфин не национальность». «Понимаешь ли, Вова, дело в том, что и обычными животными их нельзя назвать. Они слишком умны для этого. Мне кажется, что это просто другая форма жизни». Она покрутила рукой перед собой. «Как другая раса. Вот есть человечество, которое делится на расы, а есть человекоподобные обезьяны, которые делятся на семейства, и дельфины, которые намного превосходят по интеллекту тех же обезьян. Но у них настолько иное устройство речи и поведения, что человечество до конца не способно правильно оценить и охарактеризовать их способности. Они существуют как бы в параллельной реальности. Ну, мне так кажется. То есть они не животные и не люди, а некая отдельная форма жизни. Вникаешь?» Вовка медленно кивнул, задумчиво глядя перед собою. «Звучит, конечно, как фантастика. Типа они эти, инопланетяне какие-то?» Адель удивленно уставилась на него. «А ведь да! Это больше всего похоже на правду!» Вовка захихикал. «И как ты это напишешь? Помогите спасти инопланетян? Так тебя же сразу отправят в этот, в санаторий!» «Никуда меня не отправят! Я подробно напишу о новых исследованиях, которые проводятся и у нас, и за границей. И все!» Вовка взял свою чашку, отпил остывший чай и медленно поставил на место. «Нет, ты, конечно, напиши и все такое, но это так долго. Нам надо пойти в нашу милицию, я так думаю, и рассказать о дофине. Ведь понятно, что он необычный дельфин. Он дрессированный, он отмеченный, он беглец, чужак. И он зачем-то нужен Килову. Или не Килову, а его хозяевам. Ты права. Керосинки говорили о дельфинах. Я вспомнил. Что-то про Ирода и младенцев». «Да-да, точно. Это Замшевый сказал». Вовка прыснул. «Замшевый, это ты про директора океана?» Но Адель жестом оборвала его. «Постой. А что ты Килову говорил про Каина и Авеля? Это к чему?» Чайник, который Вовка взял, чтобы подлить себе кипятку, жалобно звякнул. В дверях стояла Марина, и вид ее не предвещал ничего хорошего. «Да, Вальдемар, поведайте и мне, пожалуйста, что это за ветхозаветные страсти и как они касаются вас лично?» Взгляд Адель метался от Вовки к Марине. Назревал неприятный разговор, который она, скорее всего, не должна была слышать. «Марина, дело в том, что...» — попыталась объясниться она, но женщина раздраженно ее перебила. «Я, кажется, неоднократно просила тебя не приставать к Николаю со своими детскими разговорами. Но, как я понимаю, эти просьбы ты игнорируешь, считая мое мнение несущественным». Она замолчала, пытаясь взять себя в руки. Лицо ее покрылось некрасивыми пятнами. Вовка сидел, опустив голову. «Смотри на меня, когда я к тебе обращаюсь», — повысила голос Марина Андреевна. «Стремительная эвакуация почтенной публики послужит причиной отмены спектакля», — решила Адель и вскочила. «Мне, наверное, стоит уйти». Но казалось, что она незаметно для себя перешла из разряда почтенной публики в члена театральной труппы, которому следует подчиняться художественному руководителю. «Сидеть!» Марина с грохотом подвинула для себя стул, села и вперила в склонившуюся погибшим бутоном Вовкину голову трехтонный взгляд. Адель постояла, раскрыв от удивления рот, но все же присела на краешек стула. Это был самый настоящий семейный скандал, и оказаться в эпицентре подобного – не самый лучший ход в тот момент, когда дорога каждая минута. Но и бросить Вовку на растязание фурии, в которую вдруг превратилась добрейшая Марина Андреевна, Адель не могла. «Вова, посмотри мне в глаза, пожалуйста», – произнесла Марина таким шелковым, таким вкрадчивым голосом, что ее сына передернуло. «И ответь. Почему и зачем ты преследуешь Николая и оскорбляешь его намеками на...» Она запнулась, и Вовка тут же вскинул голову, зло вытаращив на нее зеленые глаза. «На убийство моего отца, ты хотела сказать?» Определенно спектакль становился все зрелищнее. «Вот теперь я точно никуда не уйду», — оценила происходящее Адель и села поудобнее. «Он ни при чем!» пылко возразила Марина Андреевна. «Это он виноват. Николай попросил встретиться с ним тем вечером. Сам его вызвал, выманил и убил». «Не выдумывай. Ты прекрасно знаешь, что это не так», взвизгнула Марина, припечатав ударом ладони по столу последние слова. Адель от неожиданности подпрыгнула и охнула. И Марина, и Вовка, сверлящие друг друга глазами, посмотрели на нее с таким удивлением, словно совершенно позабыли о ее существовании. «Простите», – пробормотала она и, потупившись, как следует разгладила влажными ладонями свои бриджи. «Мама, я согласен с Адель. Ей лучше уйти». Вовка яростно кусал нижнюю губу. «А я думаю, что ей полезно остаться и послушать, чтобы потом случайно...» Марина нарочито выделила последнее слово, почти пропев его. «Не оказаться замешанной в какую-то нелепую историю с твоим участием, Калли Блумквист». Калли Блумквист, герой книги Астрид Лингард, знаменитый сыщик Калли Блумквист. Знаменитый сыщик Калли Блумквист рискует. «Ведь тот поход в керосинку, господи! И как я сразу-то не сообразила! Мимо ушей пропустила! Ты следил за Николаем? Снова? И еще Адель с собой потащил?» «Извините, но раз уж вы так настаиваете на моем участии, Николай, это у нас кто?» Адель робко тянула руку вверх, как на уроке, привлекая к себе внимание разгневанной женщины. Марина с издевательским поклоном уступила Вовке ответ. Сама же тем временем большими жадными глотками осушила чашку с остывшим чаем. Багровый, как свекла, Вовка погрузился в пристальное изучение заусенец на пальцах правой руки. Да и на левой руке, судя по всему, заусеницы требовали самого неотъемлемого внимания. Не поднимая головы, он пробормотал до крайности несчастным голосом. «Мой дядя!» Наступила тишина. Вовка едва слышно вздыхал, обильно роняя неправдоподобно огромные слезы. Марина Андреевна же, изображая воплощенное торжество разума над скудоумным детством, соорудила очень уж сложное лицо. «Какие милые, артистичные люди!» — искренне восхитилась Адель. «С богатой биографией и насыщенной личной жизнью». «Мой дядя!» — зачем-то повторил Вовка шепотом. «Да», — протянула Адель, — «просто Шекспир какой-то. Стало быть, твой дядя Килов?» Она выпрямилась. «Так он ваш брат, Марина Андреевна? Хотя, постойте-ка, не ваш. Так вот о чем это. И убил Каин Авеля». Вовка наконец-то оторвался от созерцания пола и встревоженно посмотрел на Адель, пытаясь понять, что она решит на его счет. А Марина разом утратила торжествующий вид. «Ну да, он сводный брат моего мужа. А какое это имеет значение?» «Весьма существенное. Этот нюанс делает всю картину четче и понятнее. Видите ли, Марина Андреевна, благодаря тому, что Володя затащил меня в керосинку, я стала очевидцем очень подозрительного разговора с участием нескольких весьма неприятных личностей. И происходящее сейчас море скотства – следствие той встречи. И никто меня не убедит в обратном. Как бы вы ни относились к брату своего погибшего мужа, это не отменит того факта, что он причастен к истреблению дельфинов. И делает это по заказу настоящих преступников. За гонорар. Ваш погибший супруг возглавлял рыбнадзор. А кто этот замшевый? Директор рыбного магазина? Так что да, я вполне допускаю, что Килов оказывает ему услуги не в первый раз». «Господи, дорогая моя, что ты несешь? Откуда ты взяла весь этот бред? Не стоит всерьез воспринимать те глупости, что наговорил тебе Вовка. Это только слова, слова, Адель». «Не спорю. Ты чудесно для своих лет умеешь ими жонглировать. Но особого веса им это умение не прибавляет». «Отчего же? Если возникнет необходимость, я буду свидетельствовать, что видела трех людей вместе. Килова, его нанимателя и хозяина керосинки, которые что-то на повышенных тонах обсуждали в подсобке. Килов не справлялся с заданием и принес заказчику сверток с деньгами, которые ему были выплачены за дельфина. И я думаю, что знаю, за какого именно дельфина. Это Дофин, мой друг. Он не простой дельфин. Вовка, подтверди». Тот быстро-быстро затряс головой, категорически соглашаясь. «Не представляю, зачем он им понадобился. Но я не позволю этой своре до него добраться». «Вздор! Какая-то несусветная чушь!» Марина схватилась за голову. «Я не желаю этого слышать! Свидетельствовать! Это неслыханно! Ты, моя милая, пока еще несовершеннолетняя, и ни одна инстанция не примет твои показания к сведению без надлежащей проверки фактов. Фактов, которых у вас нет, только домыслы, построенные на обрывках подслушанных разговоров». «Да, и заваленное трупами дельфинов побережье», — вступился Вовка. «Это ли не факт?» «Да мало ли от чего передохли те дельфины!» Не желала уступать Марина. «Факты! Где факты?» «Те дельфины передохли, как вы изволили выразиться, от простой причины. Им вспороли или прострелили брюшную полость, а потом выбросили. Это вовсе не чушь, дорогая Марина Андреевна, а преступление, которое карается законом. Он опасный человек, этот ваш Николай. Я не стану наблюдать за тем, как он устраивает резню, и молчать только лишь потому, что вы с ним в родственных отношениях». Она, наконец, поднялась и направилась к дверям. И Вовка последовал за ней. Марина ухватила было его за руку, но он вырвался. «Эх ты!» Он посмотрел на нее покрасневшими глазами. «Ты за него, а он...» «Володька, я сказала, стой!» Марина вскочила, крепко вцепилась в сына и натурально волоком потащила его за собой, нагнав уже в прихожей. Адель она тоже схватила и, не обращая внимания на попытки вырваться, втолкнула их обратно в комнату. Встала у дверей, чтобы отрезать путь. «Вы оба?» Она тяжело дышала, как и ее пленники, которые волчатами смотрели на нее из-под лобья. «Просто помешались! И вы не выйдете отсюда, пока не расскажете мне все в мельчайших подробностях!» За час, что они просидели за столом, Адель и Вовка сумбурно и эмоционально поведали Марине о подслушанном в керосинке разговоре, о дофине и бойне, устроенной Киловым в море. Марина не перебивала, лишь иногда задавала уточняющие вопросы. Например, ее очень заинтересовал Замшевый, в котором она без труда опознала директора рыбного рынка, товарища Севрюгина. «Наградил же бог фамилии», — заметила Адель. А в хозяине керосинки Аркадии – Войнаровского, проворовавшегося главу инспекции рыбоохраны, который замещал когда-то Вовкиного отца. Женщина подошла к окну и закурила, задумчиво глядя на небо. Вовка осторожно приблизился к ней и заглянул в лицо. «Ма!» – Вовка положил ей на спину ладонь. «Ты чего?» Марина помотала головой и тихонько оттолкнула сына. «Что ты собираешься делать, Адель?» – спросила она охрипшим голосом, не оборачиваясь. «Пойдешь в милицию?» Адель нахмурилась. «Пока ничего конкретного я не решила. У меня, как вы знаете, из фактов есть только обрывок разговора и растерзанные останки дельфинов. Так что в милицию или рыбнадзор пока идти рано. Мне не хватает вводных для грамотной формулировки заявления. Нужно сходить в библиотеку, наверное, чтобы изучить последние изменения в законе. Ведь я точно знаю, что промысел был запрещен весной. Должны же быть какие-то указания на сроки вступления закона в силу. Но зато я почти закончила письмо Леониду Ильичу». Марина развернулась и ошеломленно уставилась на Адель. Правое нижнее веко у нее заметно подергивалось. «Написала кому, прости? Леониду Ильичу? Какому Леониду Ильичу?» «Про письмо-то говорить не следовало», — запоздало попеняла себе Адель. «Но сделанного не воротишь». В нее натурально впивались две пары глаз, что характерно, с совершенно разным выражением. И в отличие от Вовки, Марина Андреевна взирала отнюдь не с восхищением. «Обращение Леониду Ильичу, да, но мы с ним переписываемся, иногда. В шахматы играем. Ему мои стихи нравятся». Марина тяжело опустилась в кресло, закурила новую сигарету и закашлялась, подавившись дымом. Утерев выступившие слезы, она смотрела на Адель и весьма выразительно молчала. «Пассаж с письмом, судя по всему, доконал ее», — подумала Адель. «Вы меня с ума сведете сегодня». И Марина, подтверждая предположение, уронила голову на руки. «Ну, ма!» Вовка подошел и неловко погладил мать по голове. «Ну, перестань. Мы же ничего не сделали плохого. Наоборот, мы пытаемся сделать лучше». Марина медленно приподняла голову и устало посмотрела на сына. «Кому?» Вовка пожал плечами, будто озвучивая очевидные вещи. «Всем». Марина натянуто засмеялась, отстукивая по подлокотнику нервную морзянку. «Значит так, дорогие мои, обещайте мне ничего пока не предпринимать». Она со значением посмотрела на Адель и кивнула ей. «Нет, письма Брежневу можете отсылать, если уж вам так хочется. Но больше никаких движений. Вам ясно? А я пока наведу справки, пораспрашиваю кое-кого. Мне не хватает информации. И Бога ради, не попадайтесь лишний раз Николаю на глаза. Все». Вовка и Адель вскочили, намереваясь как можно скорее оказаться вне зоны досягаемости Марины, чтобы обсудить случившееся. Вслед донеслось. «И да, Адель, я должна увидеть этого дельфина. Сегодня же!» «Ах, вот как!» И Адель застряла в дверях. Острые плечи приподнялись, словно ими она сдерживала порыв немедленно отказать Марине в знакомстве с дофином. Она глубоко вдохнула, выдохнула и обернулась. Адель лихорадочно просчитывала всевозможные варианты отказа и вероятные осложнения, которые совершенно точно, о, в этом она не сомневалась, не замедлят последовать. Работа ее мысли была столь очевидна, отражаясь на лице, что Марина не выдержала и рассмеялась. «Ну-ну-ну, не ревнуй, я не собираюсь его у тебя уводить. Мне нужно убедиться в его существовании и неординарности. Ты же догадываешься, зачем?» Адель нерешительно кивнула, совершенно не понимая, каким образом их разговор о попавшем в беду морском млекопитающемся скатился к пошлейшим словам «уводить» и «ревновать». «Кроме того, мне необходимо видеть тебя с ним. Ты не забыла? У нас же работа. Девочка и дельфин. Фонтан». Там, где сосны, где дом родной, есть озера живой водой. Ты не печалься и не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься и не прощайся, все впереди у нас с тобой. Как кукушке не куковать, ей судьбы нам не предсказать. Ты не печалься и не прощайся, а выходи меня встречать. Ты не печалься и не прощайся, а выходи меня встречать. Будет радость, а может грусть. Ты окликни, я оглянусь. Ты не печалься и не прощайся, я обязательно вернусь. Ты не печалься и не прощайся, я обязательно вернусь. Над дорогой встает заря, синим светом полны моря. Ты не печалься и не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Ты не печалься и не прощайся, ведь жизнь придумана не зря.